Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Акунин. «Коронация» или «Последний из романов». Двадцатое мая. Он погиб на моих глазах, этот странный и неприятный господин. Все произошло быстро, так быстро. Одновременно с грохотом выстрелов его отшвырнуло к канату. Он уронил свой маленький револьвер, схватился за зыбкие перила и застыл на месте, откинув назад голову. Мелькнуло белое лицо, перечеркнутое полоской усов, и исчезло, завешенное черным крепом. «Эраст Петрович!» — крикнул я, впервые назвав его по имени и отчеству. Или только хотел крикнуть. Ненадежный настил качался у него под ногами. Голова вдруг мотнулась вперед, словно от мощного толчка. Тело стало заваливаться грудью на канат, и в следующий миг, нелепо перевернувшись, уже летела вниз, вниз, вниз. Заветная шкатулка выпала из моих рук, ударилась о камень и раскололась. Ослепительными искрами вспыхнули разноцветные грани бриллиантов, сапфиров, изумрудов. Но я даже не взглянул на все эти несметные сокровища, посыпавшиеся в траву. Из расщелины донесся мягкий, хрусткий звук удара, и я охнул. Черный куль, разгоняясь, покатился по крутому склону и прекратил свое тошнотворное верчение лишь у самого ручья. Безвольно уронил одну руку в воду и остался лежать так, лицом в гальку. Я не любил этого человека. Может быть, даже ненавидел. Во всяком случае, хотел, чтобы он раз и навсегда исчез из нашей жизни. Однако я не желал ему смерти. Его ремеслом был риск. Он все время играл с опасностью, но я почему-то не думал, что он может погибнуть. Он казался мне бессмертным. Не знаю, сколько времени я простоял так, одеревенело, глядя вниз. Должно быть, совсем недолго.